конце концов нужно провести тайное голосование, и пусть меньшинство подчинится большинству». «Конечно», — согласился Олег Трудович, припоминая, что в истории как раз наоборот. Большинство всегда подчинялось меньшинству. Когда раздался очередной звонок, Башмаков, раздосадованный этой телефонной канителью, отозвался с раздражением. «Алло!» «Это я», — сказала Вета взволнованно. «Ты можешь слушать?» «Могу». «Я с папой улетаю на Кипр, на переговоры, буду переводить. Вернусь в среду. Я страшно соскучилась». «Я тоже. Пока». «Пока». «Это кто был?» — спросила Катя, вдруг появляясь из ванной. На все предыдущие звонки она, между прочим, не обратила никакого внимания. «С работы», — буркнул Башмаков. До среды оставалось достаточно времени, чтобы пораздумать о том, как теперь вести себя с Ветой. После тяжелых и продолжительных размышлений Олег Трудович решил изобразить некую невольную вовлеченность зрелого мужчины в вихрь девичьего легкомыслия. Так бывает на какой-нибудь офисной вечеринке, когда лихая соплюшка-секретарша поднимает из кресел пузатого чиновного мужчину и заставляет его вертеться и извиваться в неведомых и чуждых ему тинейджерских телометаниях. И он из вежливости, а также из возрастной философичности не сопротивляется. В среду, едучи в банк, Олег Трудович вдруг подумал о том, что все теперь зависит от того, какие сегодня у Веты будут глаза. Вообще в отношениях между мужчиной и женщиной очень важна эта первая послепостельная встреча, а главное – первое послепостельное выражение глаз. У падшей студентки Кати в глазах появилось ожидание, исчезнувшее после свадьбы. У несчастной Нины Андреевны нежный просительный укор. «Боже, за что же ее так жизнь измызгала?» В черных глазах Веты, караулившей Башмакова возле контрольно-пропускных стаканов, пылал восторг любви, болезненно яркий, как ночная электросварка. «Я была у врача», — шепнула она и крепко сжала протянутую руку. «Мне уже можно». «Поздравляю». «Знаешь, что мне сейчас хочется больше всего?» «Что?» «Поцеловать тебя у всех на глазах». «Попробуй». «Когда-нибудь попробую». С утра Башмакова вызвали в научно-исследовательский институт истории рыночных реформ в России, НИИ ИРР, расположенный в красивом отреставрированном особняке 18 века. Когда, разобравшись с неисправностью, он возвращал проглоченную карточку откормленному историку, тот возмущался, мол, «Никогда в этой стране не пойдут реформы, потому что даже импортную технику отладить не умеем. Да и вообще никаких реформ здесь нет и быть не может». «А что же вы тогда изучаете?» «А, махнул рукой историк. «Знаете, как мы сами институт называем?» «Как?» «НИИ ИКРР. Институт истории краха рыночных реформ в России». Возле метро Башмаков купил рубиновую орхидею в прозрачной коробочке и спрятал в кейс. «Осторожно, не помните. Это серьезный цветок», предупредила его цыганистая продавщица. В банк он успел к обеду. «Нет, вы представляете?» — возмущался, хлебая суп Гена. «Малевича уже взяли в бета-банк! Вице-президентом! Где справедливость?» «Боже мой, какая справедливость!» — вздохнула Тамара Саидовна. «Ивана Павловича увольняют». «За что?» «Юнаков сказал, что если Иван Павлович прослушивала вице-президента, то, может, и президента». «Сволочь!» — возмутился Игнашечкин. «Вета, твой отец в курсе?» «Понятия не имею». Они сбежали сразу после обеда. В розовом джипе была автоматическая коробка передач, и правая рука Веты оказалась совершенно свободной. Совершенно! Они еле дотерпели до Плющихи. Потом Башмаков лежал, обессиленный, а Вета осторожно обследовала его тело, словно только что открытый ею остывающий вулканический остров. «А здесь что ты чувствуешь?» «Щекотно». «А здесь?»